И не может человек новой эпохи критиковать мнение, критиковать духовное дитя другого человека, говоря ему: «Вы заблуждаетесь, вы должны согласиться со мною и принять мою точку зрения, ибо я прав, а вы не правы». Необходимо уважать чужое мнение, как бы оно ни противоречило нашему мнению, ибо в каждом мнении есть доля правды, но всякий воспринимает эту правду по-своему. Не отвергать чужое мнение должен человек, но приняв, покрыть его более широким мнением, его узкие взгляды расширить до беспредельности, его личные воззрения до общечеловеческих. В этом будет заключаться применение в жизни правила «Господом твоим». Цитата. Скажу очень важное. Канон выше «Господом твоим» – основание нового мира. Прежде читали: «И возрадовался дух мой о Боге, спасе моем». Теперь же скажете: «И возрадовался дух мой о Боге, спасе твоем». Торжественно говорю, в этом спасение. «Господь твой живи», так скажите каждому, и, обменявшись Господом, пойдете к единому. Там, где можно увязнуть, там можно мягко ступать, если без отрицания. Там, где можно задохнуться, там можно пройти, поминая Господа твоего. Там, где почитание материи, там лишь ею можете пройти, но возвеличив земную материю до космоса. Главное, не надо только привязанности к земле. Почему легенда о хождении Христа в ад? Учитель обратился к низшим слоям астрального мира и сказал: «Почему мыслями о земле вечно себя к земле привязывать?» И многие возмутились и воспрянули выше. Так найдите Господа каждого и возвеличьте его. Можно понять разумом, но важно в улыбке духа. Когда самое трудное становится легким, как полет птиц, сами камни соединяются в свод, и каждому явится Христос, каменщик. Листы сада Мории, том 2, параграф 211. Учение называется Агни-йога. Это название, понятное всякому восточному человеку, ничего не говорит уму западного человека, вследствие чего это название требует пояснения. Прежде всего, что такое йога? Йога есть наука, имеющая своей конечной целью присоединение человека к божественному началу. Она не смутное мечтательное блуждание воображения, но систематический подбор законов психологии, примененный для раскрытия всего человеческого сознания во всех мирах, на всех планах бытия. Йога есть ускоренный процесс развития сознания. Йогу можно определить как разумное применение законов развития сознания при наравлении к себе согласно особенности своей природы. В восточной философии слову «йога» придается много разных определений. Например, йога есть самадхи, то есть способность отделять себя от всего телесного и сосредоточиваться внутри себя. Йога есть равновесие, говорит Шри Кришна. Йога есть успокоенный ум, говорит комментатор Вьяса. Йога есть прекращение функции ума, говорит Патанджали, то есть такое состояние, когда действует высшее человеческое сознание. В частности, йога есть переход человека через границу человеческого в область сверхчеловеческого или заключительный процесс эволюции человеческого сознания от человеческого до богочеловеческого состояния. Примечание. Смотри Безант. Введение в йогу. Почему учение называется Агни-йога или огненная йога? Ибо Агни есть огонь. Этот вопрос становится ясным, если понять, что человечество подошло к такой ступени своей эволюции, когда следующей высшей стихией, которой люди должны овладеть, является стихия огня. Цитата. Все прежние йоги, данные из высших источников, принимали за основание определенное качество жизни. Теперь же, при наступлении века Майтрея, нужна йога в сущности всей жизни. Все вмещая и ничего не избегая, именно как библейская легенда о несгораемых отроках, мужественно предоставивших себя огню и тем получивших мощь.